В библиотеке факультета артефакторики было очень тихо, и подобный чих раздался настолько громогласно, что в читальном зале на невысокого широкоплечего парня обернулись все. «Простите», — вытерев лицо рукавом, произнес он и продолжил листать страницы книги, ворча под нос. «Тут черта лысого найти можно быстрее». Напротив него сидел Юрий Най, и от чиха-крепыша ему еще и на страницу попала россыпь распыленных слюней. Парень сморщился, вытер страницу и попытался продолжить чтение, но его сбивало раздраженное ворчание незнакомца. «Что ты ищешь?» – спросил Юрий Най, глядя на соседа. Крепыш оторвался от пролистывания и поднял взгляд на собеседника. «Я ищу рецепт для роста волос на лице». «Зачем?» «Хочу отрастить бороду», — заявил тот. «Мужик с бородой — это настоящий мужик». Юрий Най, быстро оценив умственные способности собеседника по его заявлению, кивнул в сторону ряда стеллажей. «Ищи алхимию Баркуса. Там много косметических зелий. Рост волос точно есть». «Алхимия кого?» — нахмурился здоровяк. «Баркуса». Собеседник тут же захлопнул книгу и поднялся. Юрий Най уже собрался продолжить чтение, но тут заметил перед собой раскрытую ладонь. «Меня Сартом зовут». «Юрий Най», — кивнул начинающий артефактор и пожал плечо. Незнакомец убежал, а парень вновь погрузился в чтение. Со времени поступления в университет, несмотря на то, что он уже умел создавать простейшие артефакты, Юрий Най находился в списке неуспевающих. И дело тут было не в том, что он плохо учился, а в том, что у него совершенно не было опыта в манипулировании силой. Да, Маркус, несмотря на все его навыки, так и не вспомнил о необходимости обучать своего ученика. Именно поэтому Юрий Най оказался в луже. Но, слава богам, долго он там не просидел. И в этом ему помог тот же самый совет учителя – упорство и количество приложенного времени. Постоянная практика и старания позволили ему догнать остальных, и если не быть лучшим в плане контроля, то уверенно держаться на среднем уровне. Как только Юрий Най догнал остальных, у него образовалось свободное время, которое он позволил себе проводить в библиотеках. К сожалению, время это было зачастую бесполезным, потому что парень читал все подряд. Читал запойно и поглощал информацию как губка. Именно в этом и была проблема, потому что до вечера он мог проводить время за историческим очерком, посвященным знаменитому артефакту «Меч королей», в котором описывалась его история. А уже на следующий день вчитывался в расчеты и таблицы некоего Дорна с горного хребта Драна, где автор расписывал различные сплавы и способы их получения. Такая каша в голове не вызывала ничего, кроме винегрета, но доступ к такому количеству книг просто сводил с ума, и Юрий Най очень часто пропускал обед, оставаясь в библиотеке до темноты. Пару раз местные смотрители откровенно его выгоняли. Юрий Най сильно исхудал за первые несколько месяцев, пока нагонял остальных, а когда дорвался до библиотеки, и вовсе начал походить на мертвеца, худой, бледный, с кругами под глазами. «Так!» – послышался рядом натужный голос, и спустя пару секунд перед Юрий Наем на стол легла стопка книг. На корешке каждой была надпись «Алхимия», и фамилия автора на каждой книге начиналась с буквы «Б». Баркус среди них был только один. Юрий Най поднял взгляд на довольного Сарта. «Тут такое дело», – с улыбкой пояснил он. «Я забыл автора и взял все книги с названием «Алхимия». Третий снизу». Вздохнул Юрий Най и покачал головой. «Вот, спасибушки!» – кивнул парень и уселся напротив. Весь вечер сосед по столу что-то шептал, а потом, высунув язык, записывал, чем всячески раздражал Юрий Ная. А когда тот решил отправиться в свою комнату, увязался за ним. «А ты что там искал в библиотеке?» – спросил самонавязавшийся друг. «Просто читал». «Просто читал? Я думал, ты что-то серьезное изучаешь». «Нет, просто интересно читать». «А я вот бороду хочу отрастить», — авторитетно заявил Сарт, не задумываясь, что он об этом уже рассказал. «Вот такую. И чтобы широкая была и густая». «Зачем?» — больше от скуки спросил Юрий Най. «А как мужику без бороды?» — возмутился Сарт. «Никак нельзя мужику без бороды. А я ее еще и в стихию свою обращу, и будет у меня место, где я силу прятать буду». «И какая у тебя стихия?» «Камень». Стукнул кулаком по своей ладони Сарт. «Представляешь, у меня у одного каменная борода будет». Юринай взглянул на собеседника и представил его с каменным булыжником на подбородке, после чего усмехнулся и пошел дальше. «Камень, конечно, хорошо», — задумчиво произнес он, припоминая расчеты из книги по материаловедению. «Но у камня коэффициент запасания силы на порядок ниже, чем у металла. Какой в нем прок?» «Ты о чем сейчас?» — спросил Сарт. «О том, что металлическая борода выгоднее, чем каменная». «Железная борода», — произнес собеседник и впал в транс. «Тут считать, конечно, надо», — задумчиво произнес Юринай и, оглядевшись, нашел небольшой прутик. Присев у свежей клумбы, земля в которой еще не заполнилась травой и цветами, он принялся писать на земле, предварительно утрамбовав ее рукой. «Так, у нас есть пара коэффициентов, вот эту дробь». Юринай отстранился и взглянул на свои приблизительные расчеты. 17%. «Что 17%?» «Металл выгоднее камня на 17%. Немного, но в бою насмерть отличное подспорье». Сарт просиял лицом. В глазах блеснул огонек, и он с довольным выражением лица произнес. «Сарт, железная борода. Вот это я понимаю». Юринай уже хотел ему что-то ответить, но тот сорвался с места и бегом умчался обратно в библиотеку.